Глава 17. Видимо, дядя Валя что-то знал. Вряд ли бы он, не имея оснований или хотя бы подозрений, мог позволить себе сказать эдакое о Михаиле Никифоровиче. При всех фантазиях и полетах мысли дядя Валя обычно был деликатен и почти никогда не касался роковых или легкомысленных чувств своих знакомых, знаменитых и безвестных. А тут такое откровение. Однако и поверить дяде Вале я не хотел. Это Каштанов, временами мечтатель и романтик, да и в летящие дни человек ветреный, смог бы вообразить нечто, окунуться в грезы или музыку, уверить себя в том, что он увлечен кашинской легкокрылой Берегиней. Но Михаил Никифорович, крестьянский сын, способен был, полагал я, отличить пшеничное зерно от пуха. Размышляя так, я столкнулся на Звездном бульваре с Шубниковым. Шубников шел мрачный. «Что с тобой?» — спросил я. «Этот идиот Бурлакин!» — начал Шубников. Оказалось, что этот идиот Бурлакин, чье тело так и не выпустило совсем галогены серебра, поймал с очком, а может быть, трусами, в Останкинском пруду годовалого ротана. Бурлакин посчитал, что сазан, доставленный с низовьев Волги летчиком Германом Молодцовым и проживающий в ванне Шубникова, скучает, и ему необходим собеседник и друг. Не посоветовавшись с Шубниковым, а как бы готовя сюрприз, он подпустил ротана к большой и миролюбивой рыбе. Энциклопедически образованный Филимон Грачев, коли бы его спросили, объяснил бы, что ротан — особь из породы окунеобразных, заезжая с Дальнего Востока, в просторечье — головешка. Так вот, эта головешка за ночь съел сазана. Сожрал, не оставив ни костей, ни жабр, ни чешуи. При этом нисколько не увеличился в размерах. А в сазане уже было 9 килограммов. Шубников его холил и лелеял, угощал размоченными в квасе пряниками, квашеной капустой, нюхательным табаком, иногда наливал в ванну до стакана портвейна «Кавказ», связываясь с сазаном планы покорения птичьего рынка. И вот такая оказия. Бурлакин каялся, но сазану-то вернуть он был не в силах. Бурлакин предлагал казнить ротана и им, испеченным в сметане, заесть напиток, но ротан, подлец, все понимал и ни в руки, ни в сачок не давался. В Останкинском пруду под башней ротан, видимо, жил впроголодь. Теперь сжирал все, что Шубников по глупости или, будучи находясь, оставлял в ванной комнате. Выпрыгивал из воды и проглатывал зубные щетки, мыло, мыльницы, флаконы дезодоранта. Шубников остался без полотенец и без потрепанного, но любимого халата. Ротан сгрыз подставку из стальной проволоки, над которой крепилось зеркало, и теперь покусывал и само зеркало. При сазане, из уважения к тихой рыбе, Шубников не пользовался ванной, но и нынче, при ротане, ему приходилось мыться в астраханских банях, вот до чего дошел. Сейчас он возвращался из астраханских бань. «Найди покупателя», — предложил я. «Кому нужна эта мелочь? Он жрет, но не растет!» Шубников сплюнул и пошел дальше. Он не поинтересовался останкинскими новостями и о Любови Николаевне не спросил. Видно, ротан был отловлен Бурлакином и впрямь каверзный и эгоистичный. Впрочем, дурные обстоятельства жизни Шубникова не слишком опечалили меня. А я, не дойдя до дома, свернул на улицу Цандера и потом дворами выбрался на Королёва к жилищу Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович открыл мне дверь, пригласил в кухню. Возле ванной в коридоре стояла собранная раскладушка. Дверь в комнату, где когда-то проживал Михаил Никифорович, была закрыта, и, как мне показалось, Михаил Никифорович взглянул на эту дверь с неприязнью. Никаких вещей Любови Николаевны я не увидел, но женщина в квартире Михаила Никифоровича, несомненно, жила. Или хотя бы ночевала. «А что она? Это...» Помолчав, начал быстро я, но отчего-то шепотом и сам шепота устыдился. «Ее нет», — сказал Михаил Никифорович. «Совсем нет?» «Сейчас нет. Слушай, а ведь наверняка ты надышался этой химической дряни именно из-за Любови Николаевны. Не явись она, не ушел бы ты на завод». «Мне 40, я взрослый и сам за себя в ответе». «Все мы взрослые. И должна ли быть при нас Любовь Николаевна?» «Да, мы взрослые и сами за себя в ответе. Однако возникает на моем столе 5 тетрадей. И бери стекла автобуса Валентина Федоровича Зотова. Дядя Валя, похоже, терпеть более не может». «Знаю», — сказал Михаил Никифорович. «Ну и как?» «Ну и никак». Неловким и даже неприятным получилось наше свидание с Михаилом Никифоровичем на кухне. Мы молчали. Михаил Никифорович закурил. Был ли это поступок, или же Михаил Никифорович из-за неловкости, возникшей в разговоре, закурил просто так, по давней привычке, я оценивать не стал. Я корил себя. Вовсе, видимо, и не нужен был Михаилу Никифоровичу мой приход. Что я явился бередить ему душу? Я хотел встать и уйти. Узнать у Михаила Никифоровича, нужно ли какое доступное мне участие в его делах, и уйти. Я и спросил: «На что живешь теперь? Деньги-то есть у тебя? Если нужно, возьми в долг у меня». «Спасибо. Пока есть. Потом, может, и возьму». Опять замолчали. «К матери в этом году поедешь?» — спросил, наконец, я. Михаил Никифорович каждый год ездил в свои курские земли, к матери. Брал 2 недели отпуска в пору, когда копали картофель, доставал банок 20 тушенки, коли удавалось, и гречневой крупы, жесткой колбасы и покупал билет до Рыльска. Братья Михаила Никифоровича жили кто где, звали мать к себе, она гостить у сынов гостила, но совсем уезжать из Ельховки не собиралась. На здоровье, слава богу, жаловалось мало. Михаил Никифорович на всякий случай возил ей пузырьки волокордина. Она их раздавала соседкам. Сама же верила травам. В прошлом году Михаил Никифорович и меня чуть было не уговорил ехать с ним в Ельховку, обещав за труды на огороде отделить меня мешком курской картошки. Не из-за копки картофеля он меня звал, а хотел показать свою родину. Я было загорелся, но какие-то пустяки перечеркнули мои намерения. «Может, и не поеду», — сказал Михаил Никифорович, — «если не подлечусь. Зачем матери?» Я взглянул на него. Он был хмур. «Павел поедет», — сказал Михаил Никифорович, — «с детьми. Я написал ему». Опять я был готов бранными словами напомнить о Любови Николаевне. А Михаил Никифорович стал говорить. И многое мне рассказал в тот день. Теперь я жалел, что не пришел к нему раньше. Недавние мои сомнения оказались вздорными. Михаилу Никифоровичу собеседник был нужен. Не позвонил бы я ему в дверь, он бы нашел меня. Начал он с 4 мая. С того самого дня, когда на улице Королёва перестал работать пивной автомат. 4-го, отправляясь на работу, Михаил Никифорович ощутил, что в нем или с ним возможны перемены. Он почувствовал, что вот-вот начнет ерепениться. Михаил Никифорович чаще всего проявлял себя человеком уступчивым и покладистым, что давало основание его бывшей жене Тамаре Семеновне, или мадам, укорять Михаила Никифоровича и называть его тюфяком, тряпкой, диванным валиком. Мадам Тамара Семеновна, учительница географии, считала Михаила Никифоровича своим вечным должником. А он оказался должником с дырявым карманом. Именно Тамара Семеновна улучшила социальное и даже сословное положение Михаила Никифоровича, сославшись расписаться с ним. И Михаил Никифорович превратился из обыкновенного провинциального жителя в москвича. Познакомились они в Ялте в курортный сезон. Михаил Никифорович работал тогда в аптеке богатого санатория, а Тамара Семеновна отдыхала в Ялте. Пробивалась вместе с подругой на санаторный пляж. Там хоть можно было сесть на гальку. Сначала к Михаилу Никифоровичу приблизилась подруга мадам. Подруга в мечтах похудеть выпрашивала у Михаила Никифоровича упаковку фуросемида, при этом ссылалась на опыт знакомых, прежде грузных. Михаил Никифорович объяснил, что фуросемид полезен не всем и может привести к критическому упадку давления и общей слабости. Но подруга будущей мадам играла глазами. Разжалобила душу Михаила Никифоровича. Он протянул ей упаковку фуросемида. При этом все же счел нужным сказать, что барышню могут ждать и огорчения на пляже. Тут, коли она намерена худеть всерьез, ей придется быть готовой к частым пробежкам. Так оно и случилось. Но подруга все перетерпела, хотя потом уже и не бегала, а еле волочила ноги. Однако 6 килограммов она лишилась. Тогда и пришла к Михаилу Никифоровичу мадам. То есть, какая она еще была мадам? Тонкая, скромная девушка, глаза в пол. И отчего-то совсем не крымская, не загорелая, не то что ее подруга. Смущаясь, она рассказала Михаилу Никифоровичу о недомоганиях подруги. «Пусть ест больше», — холодно произнес Михаил Никифорович. «Тут же на ноги встанет». Все же он дал ей серо-бурые таблетки. Вдруг у подруги вместе с жидкостью вышло и много калия. Для себя мадам, то есть Тамара Семеновна, попросила бироксан. Михаил Никифорович удивился. «Вам-то зачем?» «Это не мне», — совсем смутилась тонкая девушка, заговорила быстро. «Это отцу. В Москве никак не могли достать, а у вас, говорят, есть». «Есть-то есть», — засомневался Михаил Никифорович. В ту пору харьковские фармацевты, к школе которых относился Михаил Никифорович, изготовили и пустили в промышленное производство препарат бироксан. Бироксан, полагали, мог противостоять облысению. Полагали также, что он был способен дать обновление натуры и совершенно лысым. «Сейчас этот препарат с производства сняли», — сообщил мне Михаил Никифорович. Как выяснилось, бироксан все же помогал лысым, не лысым, но людям, страдающим витилиго, от которого по телу идут белые пятна. Однако в ту пору надежда на него еще была. Но и на бироксан требовался рецепт. Что-то тогда с этими двумя подругами нашло на Михаила Никифоровича. Дурман какой-то. Без рецепта он отпустил фуросемид, без рецепта выдал мадам бироксан. И нельзя сказать, чтобы московские барышни произвели на него сильное впечатление. Вдогонку мадам, уходивший с ротатом калия и бироксаном, он чуть ли не произнес пустые слова, чуть не передал обижаемому природой отцу мадам совет не сидеть с головой, намазанным бироксаном на солнце. В тот вечер Михаил Никифорович о мадам не вспомнил. А наутро он взволновался. Да и есть ли у этой дуры отец с лысиной? Не свою ли белую кожу она решила натереть бироксаном? Были ведь случаи, были, и один серьезный. Прошел слух, что бироксан помогает загорать. Выходило, что помогает. Одна дама из Алушты, сама по образованию провизор, в день голубого неба намазала себя бироксаном. То ли организм ее оказался восприимчивым, то ли кожа была особо нежной. Только получила она ожог третьей степени. Ей делали переливание крови, вводили плазму, еле спасли.